Русов прочитал страничку их судового журнала и задумался. Как просто и умело сжал в эти скупые строчки Степан Федорович Волошин все то, что происходило с ними на острове. И бешеное кипение воды в бухточке Чак, мерзостный скрежет гальки под днищем шлюпки, скалу, вынырнувшую с живым, жадным сопением возле самого борта, и крики птиц, хруст раковин под ногами, его русова ладонь, ощутившая горячую упругость грудей желтоволосой бразильянки. А потом этот проныра кот. Пиши теперь объяснительно. Русов досадливо поморщился, закурил и подумал о том, как порой странно сталкиваются человеческие судьбы. Только что приходил Гаванев. Сказал, что сеньор-путешественник Фернандо Ортега храпит вовсю. Завтра будет в полном порядке. И милая девчушка спит, одетая в Жоркину тельняшку, и там же в ее каюте лежат на стуле Жоркина рубаха и джинсы, а на сеньоре Фернандо тельник боцмана Дмитрича. Все барахло бедолаг-мореплавателей пришлось выкинуть. Вот и собрали для них одежонку на танкере. Русов прикрыл дверь, чтобы свет из штурманской не мешал стоящему на руле Серегину, и опять склонился над вахтенным журналом. По объяснению владельца яхты сеньора Фернандо Ортеги, яхта «Эль Бореаль» водоизмещением в 10 тысяч, парусное вооружение «Бермудское», запас воды, продуктов и топлива для небольшого подвесного двигателя «Метеор 520», имея на борту 4 членов экипажа, 2 пассажиров и 2 человек команды, совершали плавание по Атлантическому океану. На 15-е сутки после выхода из порта Ресифи яхта, держа курс на африканский порт Такоради, находилась в 60 милях примерно от острова Святого Павла. Во время урагана Марина, захватившего яхту своим западным крылом, яхта потеряла парусное вооружение, мачта и каюта были снесены волнами, был потерян руль и выведена из строя рация. Спустя 2 суток яхту выбросило на рифы острова Святого Павла. Закрыв журнал, Русов представил себе, как со скрежетом раздираемого металла и ломающегося дерева бился о рифы, наверное, очень красивый, с палубой из пальмового и каютой из красного дерева корпус яхты. Как люди карабкались на камни, а волны вновь и вновь сбрасывали их в кипящие водовороты. Чудо, что все остались живы. И еще он подумал о красавице Алинде с либерийского танкера «Эльдорадо». Да чего же сходная ситуация? Там погибшая яхта, и тут предсказание Юрика. Его предостережение о том, что они высадились почти за полсуток до получения радиограммы о гибели Эль-Бореаль, и еще то, что среди потерпевших бедствия обязательно окажется женщина. Как это все же понять, осмыслить? Особый дар предвидения? Старпом, кто-то по мостику бродит, — окликнул его Серегин и страшно зевнул. Топ-топ, тихонькие, мягкие такие шажки. Слышите? Кот, наверное, лунных зайчиков ловит, — ответил Русов. Была у Тимохи такая странность. В лунные ночи кот не спал, а бродил по танкеру, подкрадывался к лунным бликам, играющим на обшивке рубки и трубы, бросался на них. Однако взглянул, уж не Юрик ли выбрался из прачечной. Он еще немного побыл в штурманской, взял со стола лоцию островов Атлантического океана и зачем-то полистал ее, потом достал чистый лист бумаги и, подумав немного, написал: «Капитану танкера «Пассат», товарищу Горину, МП, докладная. Я, старший помощник капитана, был назначен вами...» Задумался, отодвинул бумагу и быстро вышел из рубки на крыло мостика. Русов окидывал взглядом ночной океан и щурился. Такой мощный свет исходил от луны, свет будто плыл над тяжко всколыхнувшейся водой. Оловянно сиял океан. Сочной голубизной просвечивали вершины пологих волн, а провалы между ними тяжело и волнующе насыщались глубоким темно-фиолетовым цветом. Почувствовал себя смелее и вышел из своего убежища, — размышлял Русов. Ему не терпелось подняться на верхний мостик, но он сдержал себя и медленно направился на баддек. Проверил, хорошо ли закреплены шлюпки в их кильблоках, плотно ли натянут брезент на второй с правого борта на той, на которой они ходили к острову. Все тут хорошо. Да и разве может быть беспорядок в судовом имуществе, когда боцманом на танкере работает такой старый опытный моряк, как Василий Дмитриевич? Он стал медленно подниматься по трапу на верхний пеленгаторный мостик. Остановился, увидев залитую лунным светом фигуру. Гемма. Это она. Вот только волосы. Теплый ночной ветер шевелил их, и волосы у девушки с Эль-Бориаль казались серебряными, тяжелыми. Оттого-то она, наверное, так откидывала голову назад. Да и плотно облегавшее гибкое тело тельняшка казалось тяжелой серебристой кольчугой. «Эй!» — тихонько, боясь испугать, окликнул он девушку, пассажирку яхты Эль-Бориаль. Не оборачиваясь, девушка кивнула: «Да-да, я слышу». И махнула рукой: «Идите сюда». Ни удивления во взгляде и движениях, ни легкого испуга, будто она знала, что Русов придет сюда, поднимется к ней на мостик. Он подошел, оперся о леера, взглянул сбоку на девушку и удивился тому, как она была похожа на Гемму. Такими огромными и пугающе холодными были ее просвеченные лунным светом и оттого казавшиеся бездонными глаза. Размеренно, плавно, когда танкер всплывал на очередную волну, вздымался залитый луной полубак. Всплескивала у бортов вода, раскачивались над головой и плясали на поверхности океана звезды. Невидимые ночные птицы кружили над танкером и кого-то звали. А может, это были не птицы, а сирены, выныривающие из волн и окликающие моряков птичьими голосами. Дельфин вдруг серебристой торпедой пронесся вдоль правого борта. Наверное, он очень долго гнался за танкером. Уж очень ему хотелось взглянуть на это одинокое судно, оказавшееся в самой середке океана. Вынырнул, шумно вздохнул, оглядел танкер и, завидя людей на мостике, тоненько свистнул. Потом, легко обогнав танкер, дельфин поплыл впереди судна, вспарывая поверхность океана острым, как нож, спинным плавником. Какая ночь! Русов и девушка молча глядели в океан, вслушивались в ночные звуки и молчали. Но вот, покосившись на него, девушка слегка кивнула головой, призывая Русова услышать еще нечто такое, чего он раньше не слышал или не видел. Русов вгляделся в волны, прислушался и уловил новые звуки, будто множество маленьких скрипок исполняли какую-то мелодию. Кто это играет? Что за ночной оркестр? Вода трется о борт судна, подумал он. Корпус оброс водорослями и ракушками. Вот вода и вибрирует в их створках, колеблется в водорослях. А сам сказал по-английски: Это маленькие скрипачи днем спят в якорном ящике, а вот такими лунными ночами устраивают концерты. Да-да, рассеянно проговорила девушка. Это вы меня спасли? Как себя чувствуете? Не ответив на ее вопрос, сам спросил Русов. Идите-ка спать. Там я думала, что уже все. Смерть. Где там? У острова. Когда яхта врезалась в риф. Видите? Она подняла тельняшку. Все ноги, коленки, бедра, все было в крови. А как вас звать? Грасинда Роза Мария Виктория. Победоносная. И все же идите спать, победительница, усмехнулся Русов. Идемте, провожу вас в кают. Такая ночь, жизнь, а вы в каюту. И все же, это вы спасли нас и несли меня, да? Да, это я. — сказал Русов, помедлил, поправился. — Да какое это спасение? Подобрали с острова только и всего. Нес? Нет, не я. А штурман Жора Куликов. Он нес. — А хотели бы? — Отчего бы и нет, — проговорил Русов и отодвинулся от девушки, но та вдруг качнулась и упала бы, не подхвати он ее на руки. — Что с вами? «Старпом! Как это понять?» Услышал он вдруг голос за своей спиной и медленно обернулся. Жора Куликов стоял перед ним, и лицо у него было растерянным. «Вахта, между прочим, Николай Владимирович!» Он будто задохнулся и, кривя губы в усмешке, продолжил. «Вахта, я говорю, ваша, между прочим, а вы... Вы девушек на руках по танкеру таскаете. Жора, тут такая история случилась, — пробормотал Русов и попытался опустить девушку на палубу, но та поджала ноги и стиснула ему шею руками. Русов в растерянности замолк. Он глядел в напрягшееся лицо Куликова и вдруг увидел, какое оно у него узкое и совершенно несимпатичное, как смешно торчат у него уши, прикрикнул. «Да тебе-то какое дело? Шел бы лучше в свою каюту!» «А вы, значит, в свою? С девчонкой на руках?» «Прочь с дороги!» — сказал Русов и шагнул прямо на Жору, но тот не сдвинулся с места, протянул руки и попытался отобрать у Русова девушку. «А ну, убери руки!» «Еще молоко на губах не обсохло!» «А у вас?» Жарко отозвался Жора, тесня Русова и отдирая от него Викторию. «А вам некая, между прочим, влага в башку ударила. Вахта, между прочим, ваша!» «Убери, говорю, руки!» «Да отпустите вы ее, старпом! Я сейчас капитана позову, слышите?» «Что же это тут такое?» Послышался скрипучий голос Кока, и Русов краем глаза увидел, как на мостик поднимается Кок Федор Петрович Донин, а за ним, лаково сияя плешью, боцман. «Глянь-ка, Дмитриевич, мы дрыхнем, а штурмана тут девчонку бразильянскую таскают да тискают. А мы бы тоже не против, а, боцман?» «Мужики, он ее к себе в каюту утащить хотел!» — воскликнул Жора. — Хорошо, что я... — А ведь это я ее по острову тащил. А он... — Послушай, — он тронул девушку за плечо. — Это я. Я тебя спас. Виктория глянула в его лицо, потянулась к Жоре, и тот подхватил ее, повернулся к трапу, но возле него будто вросли в палубу Кок и боцман. «А ну, пропустите!» «Ишь, какой быстрый!» — сердито проворчал боцман и погладил девушку по голове своей широкой тяжелой ладонью. «Эш, какой! Быстрый!» — визгливо выкрикнул Кок. «Мы, значит, рядовые, уродуемся у печей электрических, значит, пекемся, а командиры по ночам девок щупать, по своим, значит, каютам растаскивать. Дай я, Дмитрич, я ее снесу в госпитальную каюту». «Нет уж, лучше я ее понесу. А то ты хлипкий, уронишь», — решительно и грозно произнес боцман и буквально вырвал девушку из рук Жоры. «Идем, милая». «Как это идем?» — торопливо выкрикнул Кок и, приподнявшись на жилистых тонких ногах, вцепился в рубаху боцмана руками. «Уж если вы все, то и я самый честный, семейный!» «Отпрянь, поварешка!» — рыкнул на него боцман. «Семейный! Горшки таскай ночные, детишков своих! Отпрянь, говорю!» Шумно дыша, боцман и Кок толклись возле трапа. Рядом стояли, зло поглядывали друг на друга Русов и Жора. А по трапу торопливо поднимался Алексанов, и еще какие-то фигуры двигались по баддеку, раскидывали по палубе длинные черные тени. Русов растер лицо, вздохнул. Кто-то толкнул Русова, он оглянулся и увидел возле себя доктора. Тот наклонился и сказал: «Капитан, кажется, сюда идет, Коля. Кончайте это безобразие». «Пожарная тревога!» — взревел вдруг над головами моряков радиодинамик. «Пожар в носовом трюме! Старпому и боцману возглавить пожарную команду!» Боцман шагнул к доктору. Тот принял девушку на руки. Загромыхали двери кают, толкаясь, матросы и механики ринулись с мостика на баддек, каждый спешил к своему, отведенному согласно пожарной тревоге, месту. Боцман раскатывал брезентовый рукав пожарного шланга, не весь откуда появившийся Шурик Мухин уже подсоединял к серой, похожей на слоновый хобот, кишке блестящую пипку. Боцман подхватил ее, и тугая струя, синевато светясь, стебануло по надстройкам танкера, палубе, обшивки, ходовой рубки. Русов ворвался в нее, раскачиваясь с пяток на носки. Посередине рубки стоял капитан, тяжело глядел на Русова. Отвернулся, буркнул: «Дай отбой учебной пожарной тревоги. Спокойной вахты». «Спокойной ночи, капитан», — ответил Русов. Он подошел к окну, крутнул ручку, опуская стекло, и окликнул боцмана: «Дмитрич, плесни!» «Держись!» — ответил, все тотчас поняв, тот и направил струю воды в окно. Русова отшвырнуло к переборке, он упал, закашлялся, засмеялся. Отер лицо ладонями, покрутил, будто отгоняя от себя какое-то наваждение, головой, и поднялся. «Не послушался Юрика», — мелькнула мысль. «Ну, дела». Ветер зюит остовы 4 балла, волнение 3 балла. На судне ведутся покрасочные работы. Пассажиры, потерпевшие бедствие моряки с бразильской яхты «Эль Бореаль», Фернандо Артега, Грасинда Роза Мария Виктория Артега, Рауль Гонсалес и Анри Гомес чувствуют себя хорошо. Пассажир Юрий Роев отказывается принимать пищу, мотивируя этот поступок протестом по поводу присутствия на борту танкера бразильских моряков. Однако, по сообщению пассажирки с БМРТ Ключевской Татьяны Коньковой, она по ночам доставляет ему необходимую пищу. За вахту пройдено 86 миль. Вахту сдал третий помощник капитана Ж. Куликов.